Как умудриться поменьше спать, но быстро высыпаться? Чтоб тело во сне обновилось и бодреньким остаться. За восстановление и сон отвечает чудо мелатонин. Его называют гормон молодости. От усталости он номер один. Есть даже врачи такие, кто изучает сон, сомнологи. Когда мы спим, замерили уровень гормонов эндокринологи. В какие часы сна мелатонин вырабатывается больше? Чтобы бодрости, активности хватило на подольше. И обнаружили, что с 7 до 11 вечера ценность сна высока. А далее с каждым часом падает. В 6 утра к нулю близка. Ты спишь 1 час с 7 до 8 вечера всего лишь. Если, конечно, себе такую необычную роскошь позволишь. А организм обновился, словно проспал целых 7 часов. Вот это новость. Ты только вдумайся, и организм здоров. Поспал с 8 до 9, плюс еще 6 часов восстановления. И дальше каждый час мелатонин идет на уменьшение. В 5 утра ценность часа сна равна всего 1 минутка. Господа эндокринологи, это точно? Серьезно, не шутка? А дальше только времени потеря, разбитость и слабость. После 6 утра сон дает лишь вялость и усталость. А где я раньше была? Почему я этого не знала прежде? Ложилась за полночь, хоть к 10 утра выспаться в надежде. Со стыдом десятки лет вставала утром поздно и с трудом. Оправдываясь, я сова, работа, дети, дел много перед сном. Ой, как же захотелось мне с мелатонином похитрить. Ведь так хочу поменьше спать, но бодро и активно жить. Выходит, если спать в полезные часы немножко совсем, то выспишься вдоволь и легко вставать без проблем. Конечно, важны постоянство и привычка, во сне темнота. И обожать свой день, чтоб каждое утро тебя ждала мечта. Все только любимое. Одежда, завтрак, запахи, звуки. Чтоб сон ночной был лишь паузой временной разлуки. Может, мы с тобой тоже попробуем мелатонин уважать, чтоб жизнь еще больше любить раньше. Ложиться спать.